чувствую прямо тебя, тебя, тебя, тебя. Нилетто, любимка. Время пострелять, между нами пальба. Попадаешь в сердце, остаешься там, любимка. Я просто трачу себя, я просто трачу себя. Мускулистый, татуированный екатеринбуржец Нилетто впервые засветился в двух сезонах «Песен» – еще одного телевизионного шоу по поиску талантов. Тем не менее, его любимка – образцовый хит конца 2010-х, не имеющий никакого отношения к тому, что показывают по телевизору. Это такой популярный метамодернизм. Цитаты из «Наутилуса», Джастина Тимберлейка и голливудских вампирских боевиков соединяются со смазливой мелодикой в духе «рук вверх» и вездесущим упругим хаос-звуком из позапрошлого десятилетия, чтобы дать в итоге идеальный музыкальный медиавирус, который просится на то, чтобы разбирать его на мемы. Триумф любимки случился во многом благодаря TikTok, что симптоматично. Новая главная подростковая соцсеть вообще сильно повлияла на работу поп-сочинителей. Теперь важно, чтобы в песне было 15 секунд, вокруг которых можно было бы придумать мем. Такое нередко происходит случайно, но, как показывают последующие сочинения Нилетто, этот мужчина имеет все шансы остаться на большой сцене надолго. Данил Прытков, Нилетто, певец, автор песни. Мы с Андрюхой Поповым хотели сделать что-то фирмовое, с отсылками к Тимберлейку и одновременно таким советским настроением. Нашли сэмпл, который потом был у Маркула в песне B.I.D. Кто-то говорил, что это плагиат, но это не так. Рабочее название песни – Гена, тот самый, который крокодил из советского мультика. В изначальном куплете была отсылка к Чебурашке. Я стал каким-то странным, игрушкой безымянной, мальчишкой да вы пьяный. Для меня советские мультики – это важная эпоха, ведь даже главные песни на праздниках были грустные. Песня «До свидания, наш ласковый Мишка» – там вообще плакать охота. Это меня всегда цепляло, я любил это интегрировать. Когда вышел эфир на песнях, где я исполнил песню впервые, ее можно было выпустить через неделю по правилам проекта. Но я понимал, что мне финальная версия не нравится. Я стал петь изначальный припев «Я просто трачу свой прайм на тебя», в смысле «Я трачу все основное время, прайм-тайм на девочку». Но тут я понимаю, что это нихера не припев, мне нужно мощнее. В итоге я даже не за 3 минуты, а за 1 придумал другой. Почему любимка? Ну, я хотел взять ебанутое слово, которое зацепит человека. Люди думают про текст песни, что это полная херня, а он очень крутой. Там есть смысл, если покопаться глубоко. Если совсем просто, то это история про парня и про девчонку, у которых отношения дошли до того состояния, когда вы часто ругаетесь. Ты понимаешь, что все силы тратишь на эту девчонку. Ну а все хуево, она тебя не понимает, злится. И вы вроде любите друг друга, но между вами война и разногласия. И ты понимаешь, что это предел, это нужно заканчивать. Блейд из строчки «Ты вампир, я Блейд 2» – это про вампиров. Папа говорил про женщин. Ты вампир энергетически, ты тратишь все силы, я бессилен с тобой. Дедлайн – это предельная точка в отношениях. Скайлайн – это тачки Nissan Skyline, которые ассоциируются со скоростью. Не Феррари, современный андеграунд. У меня все тружно в текстах. Я не буду петь про Cartier или Cadillac, для меня это все хуйня попсовая. Мы с Андрюхой работаем так. Я пишу демку с нуля в старом пиратском Cubase. Мне хватает его простых звуков. Из них я полностью собираю минус – сяду, пройдет 1-1.5 часа, готовая песня. Причем я даже до последнего времени писал на старой звуковой карте за 4 500 рублей. Только во время пандемии обновился. У нее уже фонил разъем. Я подкладывал книжку и сверху кружку стоял потяжелей. И любимка записана на нее. Ну, дальше, записав демку, я скидываю Андрею, слушаем вместе. Он насыщает песню, продюсирует. Это первый вариант. Второй, когда мы вместе хотим что-то написать. Садимся, он ищет сэмплы, меняет их. Ищем звуки, что классно, что цепляет. Третий вариант. Он сам делает бит и показывает мне. Меня обычно цепляет. Мы раздавали за 90-е еще 3 года назад. Тогда же появился чебоксарский рэпер Cold Cloud. Мне его Андрюха показал. Прикольно, но там все совсем было по андеграунду и текста не везде доступны, мрачноваты. Хоть я люблю такие. Вообще, раньше я слушал разную музыку. И Рамштайн, и Диму Билана. Ну и «Руки вверх», да. Это качественный поп с классным вокалом, крутыми мелодиями, доступным текстом. У Жукова все классно. Вообще песни у меня разные. Просто любимка стала хитом. У меня 2 стороны. Одна – это любимка, краш, который с Клавой Кокой, грустный смайл. Это позитивный Данил, который снимал видео на YouTube, где бесился. Я на самом деле очень бешеный типок, без комплексов. Могу встать в Макдональдс и начать кричать и петь, как Джим Керри. А вторая сторона – мужчина, который поет про важные жизненные ценности. Человечность, уважение к окружающим, доброта. Самые банальные добрые человеческие качества, которые в детских сказках и мультиках, но только со взрослой стороны. Об этом альбом «Простым». Это благородные песни с яйцами, душевные, искренние, которые лечат, спасают людей. Как говорит мой папа, музыкантом можешь ты не быть, но человеком быть обязан. Я максимально топлю за это. Чтобы оставаться человеком, несмотря на количество бабла в кармане, несмотря на проблемы, несмотря на то, сколько тебя люди бьют, опрокидывают, ставят подножки по жизни. Любимка разъебала страну. Это не просто хит, это гиперхит. Но ты никогда не знаешь, почему тот или иной трек становится хитом. Может быть, все дело в том, что в этом треке была проделана серьезная работа? А может, в том, что она ушла в ТикТок? Была дикая волна, появились выступления, появились деньги. Все на нас обратили внимание. Дальше был просто вопрос, останемся ли мы авторами одного трека. Я думаю, мы доказали, что песни мы умеем писать классные. Интервью брал Николай Овчинников в 2020 году.